Раус обещал посмотреть. Не знаю, сколько это займет у него по времени и будет ли результат, но я почему-то нутром немного не доверял ему. Особой причины явной не было, но меж тем сидеть на попе ровно, как того велят мне старшие, я не буду. Следующим этапом моего расследования был пункт опроса обиженных Фердинандом. Обладая наукой, что я почерпнул от вампира, я хотел бы постараться выявить крупицы лжи в их словах. И чем черт не шутит, возможно, ухватить за хвост мотив всего этого безобразия. А для этого мне нужен информатор. Я должен взять языка. Ну и по здравому размышлению вывод был очевиден. Лучшие информаторы всегда живут в женском общежитии. Мне нужна была Аннабель с ее слухами и сплетнями, дабы адресно встретиться с этими недоброжелателями. Проблема же возникла внезапно и откуда не ждали. Меня зарубил вахтер на входе. Старая Мегера, сверстница нашего детка в общежитии. Только в отличие от нашего Цербера, не спящая на посту, а бдящая и орущая не хуже, чем сирена МЧС. Она натурально укрыла меня так, что у меня даже уши покраснели. Проблема. Выйдя во двор и разглядывая окошки здания, естественно, каждая занавесочка, не то что у нас, где о подобном, наверное, даже задумываться не пытались, стал прикидывать дальнейшие пути возможного развития, коих у меня вырисовывалось ровно два. Первый – это развернуться и бодрым галопом направиться к себе, а второй – изобразить из себя Спайдермена и по водосточной трубе попробовать проскользнуть на второй этаж в обход божьего одуванчика. Естественно, по здравому размышлению, после того, как водосточная труба пошатнулась от моего веса, я пришел к выводу, что не судьба мне сегодня отличиться удалью молодецкой. А посему, недолго думая, отправился в столовую. Так-то оно всяко лучше, чем с трубой в обнимку рухнуть в палисадник и сорвать бурные аплодисменты местных жительниц. Немногочисленные прохожие, а тем паче полупустой зал и множество свободных столиков, наводили на спокойный и умиротворенный лад, способствуя непринужденному полету мысли и некоему внутреннему успокоению. Ну и компот. Компот – это, конечно, не чай, но весьма и даже. Хотя ловлю себя в очередной раз на мысли лизнуть чего-нибудь погорячей. Видимо, возраст требует добавить яду в организм, а не пичкать одним лишь мороженком и топленым молочком. Так не ровен час того и гляди, цветы начну с клумб дергать, и стихи разным прелестницам на ушко темными ночами шептать «Тьфу-тьфу-тьфу, чур меня, чур!» Мне еще для счастья душевных романтических терзаний не хватало. «Здравствуй!» Чей-то вкрадчивый с легкой хрипотцой голос отвлек меня от столь важных мыслей. «Здравствуй!» На автомате поздоровался я, поднимая голову и оглядывая с ног до головы виновника беспокойства. Это был, предположительно, парень, закутанный с ног до головы в черную хламиду, с глубоким капюшоном, из-под которого с трудом проглядывался острый рельефный подбородок. Роста он был явно выше моего и отличался некой болезненной худобой, легко читаемой даже под его бесформенными одеждами, практически в ноль скрывающими тело. «Я верно понимаю, вы барон Ульрих фон Рингмар Кагдейр?» Слегка повел в сторону он своим капюшоном. «Совершенно верно!» Я поднялся из-за стола, отвешивая ему легкий наклон головы, требуемый этикетом. «Позвольте полюбопытствовать о вашем имени и цели, сударь!» «Простите мою неучтивость, барон!» Он также приветствовал меня легким поклоном. «Аль-Мадир Фархад Халим из Бейбута!» Лишь по произношению имени я различил за хрипотцой легкий переливчатый акцент говорившего. «Не вы позволите присесть за ваш стол, дабы я мог продолжить с вами беседу?» Он повел рукой, и я рассмотрел, что у него даже кисти рук были затянуты перчатками. «Конечно, прошу», — я указал на место напротив себя, вновь садясь на стул. Признаюсь честно, эта странная фигура меня весьма заинтриговала, несколько обескураживая и ставя в тупик. Кто он? Что ему нужно? Впрочем, стоит набраться терпения. «Вижу, вы сгораете от любопытства и нетерпения». В голосе проскользнула нотка веселья. «Не буду вас томить ожиданием и сразу скажу, я здесь по причине того, что отныне я ваш должник, так как мне стало известно о том, что вы совсем недавно упокоили моего врага, герцога Фердинанда де Тит». «Офигеть!» «Да-да, именно так я и подумал. Это же офигеть, какая подача судьбы! Странная бабайка приходит ко мне и говорит, я и есть страшный недоброжелатель Детида. Спасибо за смерть моего врага. И как же мне прикажете реагировать?» Вот и я ничего лучше не нашел, кроме как намазать булочку маслицем и сверху все это тщательно заполировать слоем варенья. «Будете?» Не зная, что говорить, и тем паче с чего начинать разговор, я протянул свою булочку господину в капюшоне. «Я?» – опешил он. «А вас там что, несколько?» – как всегда искрометно пошутил я, быстро добавив след. «Простите, если обидел». «Ничего», – он рассмеялся. «Какой вопрос, такой и ответ». «А, простите», – я честно попытался вспомнить, как его зовут. «Аль», – пришел он мне на помощь. «Да-да», – поспешил я согласиться. «Скажите, а в чем конкретно была ваша нелюбовь к господину Тиду?» «Конкретно в том, что он был редкостным мудаком». Он тяжело вздохнул. «Но надо дать ему должное, магом он был сильным». Дальнейшее комментариев не требовало. Парень откинул с головы капюшон, демонстрируя мне изрытую от и до рубцами кожу. Плюс ко всему видно, что частично были также ампутированы лицевые мышцы, полностью отсутствовал хрящ носа. «Кольцо Прая», – продолжил он, вновь скрывая за одеждой свое уродство. «Это чудо, что я выжил, и мое теперь проклятие. Иной раз я жалею, что меня смогли спасти». «Дуэль?» – я обескураженно откинулся на спинку стула. «Дуэль!» – кивнул он. «Но это же все восстановимо!» Признаться, когда Аннабель говорила о покалеченных Фердинандом, я как-то миролюбиво представлял себе поцарапанный нос или там сломанный ноготь. «Нет», – он опустил голову. «Жить буду, а вот красавцем мне уже никогда не стать. Слишком много отгорело мышечной массы. Впрочем, сейчас не об этом. Я пришел к вам, сударь, потому что считаю себя вашим должником». «Напрасно», – я покачал головой. «Я сражался с Детидом, но убил его не я». «Не понял», – после паузы произнес он. «Я был там на площадке. Я видел своими глазами, как вы сражались и как он умер. Но факт есть факт. Последним заклинанием, убившим вашего обидчика, было плетение, сотворенное не мной». Я немного поморщился. «Хотя, наверное, доказать это будет практически невозможно, но я меж тем заверяю вас, что не убивал Фердинанда». «Вы меня смутили», – он озадаченно развел руками. «Вы говорите, что формально убили вы, но меж тем на самом деле убили за вас? Это прямое нарушение дуэльного кодекса. Подобное должно быть расследовано комиссией магической академии». «Расследования не будет». Я все же вспомнил про булочку, вновь беря ее в руки. «Всем, похоже, наплевать, кто и как здесь умирает. К тому же есть официальная сводка использованных заклинаний, где все расписано поэтапно. Самое удивительное, что в сводке не указано, от чего же он умер. Лишь итог, подчеркнутый жирной линией». «И вы не знаете, кто бы это мог быть?» Парень следил за моей трапезой. «Даже малейшего представления не имею». Расправившись с первой булочкой, я приступил ко второй. «Самое противное во всей этой ситуации, что именно то чувство, что двигает вами». «Мной?» – удивился он. «Да, и имя этому чувству – месть. Понимаете ли, Фердинанд из очень влиятельной семьи. Его папа не просто владетель чуть ли не 2/3 от всех земель королевства, так он еще и в придачу ко всему могущественный маг». Я приложился губами к кружке с компотом, делая паузу в нашем разговоре. «Как мне кажется, кто-то использовал меня, дабы убрать моими руками Детида и не иметь в будущем проблем, ежели кто-то воспылает праведной жаждой мести. И что-то мне подсказывает, вы неспроста все это говорите мне. Парень на лету ухватил мысль, похоже, уже для себя примерно представляя мой ответ. «Конечно», – киваю ему. «Я сам ищу того, кто все это провернул за моей спиной. Видите ли, по одной из версий это мог быть кто-то из тех, кто смог выжить в дуэли. Но, как и вы, по ряду личных причин не в состоянии в дальнейшем идти в открытой конфронтации со своим обидчиком». «Вы думаете, что если будете в открытую все это выкладывать перед такими, как я, кто-то вдруг всплеснет руками и со слезами закричит: „Да, это был я во всем виноват“?» В голосе парня слышался едва сдерживаемый смех. «Напрасно смеетесь». Я нравоучительно воздел пальчик и заговорщицки подмигнул. «Вы не видите полноты картины». Он молча меня разглядывал, обдумывая мою последнюю фразу. Ну а я в это время опустошил поднос со вкусностями, тихо, мирно сидя и попивая свой компот. «Вы эмпат-менталист», – голос стал напряженно натянутым. «Совершенно в дырочку», – похвалил я его умственный труд, отвешивая легкий кивок. «Говоря все это мне, вы сканировали мой эмоциональный фон, сопоставляя свои слова с моими внутренними чувствами». Он поерзал не столько от физического неудобства, сколько от дискомфорта морального. «А что ж тут поделать, неприятно, если вас читают как открытую книгу». «И что вы скажете обо мне? Не подхожу на роль затаившегося убийцы». «Подходите, но, увы, это были не вы», — я развел руками. «Даже не знаю, как мне себя вести с вами». Было видно, что он стал нервничать. «Главное в поведении при эмпатии помнить, что если вы нервничаете, то и он начинает нервничать. Если вы злитесь, значит и он начинает злиться». Я отсалютовал ему своим компотом. «Переходите на позитивную волну, мой друг. Есть на свете много вещей, которые куда приятнее того, чтобы сидеть хмурым и ненавидеть весь мир вокруг». «Вам бы в мою шкуру, сударь. Наверное, вы бы не стали подобными словами кидаться». Внутренне он был готов куда как на более резкие слова, но человек он, видимо, воспитанный, а посему послал куда как мягче. «Бывал я, поверьте мне, в вашей шкуре. Когда от бессилия в прямом смысле этих слов даже руки не поднимаются». Я отставил опустевший стакан и сложил аккуратненько на столе руки. «Смысл здесь в другом. Я не понимаю всю ширину ваших помыслов, вижу лишь отголоски эмоций. Но побьюсь об заклад, вы почему-то рады той череде событий, что привели вас в нынешнее состояние». «Да», — он неуютно поежился под моим взглядом. «Но прошу вас уйти от темы, касающейся непосредственно моей персоны. Вы, надеюсь, не будете против, если я всуну нос в ваши дела и по мере моих сил окажу вам посильную помощь в вашем расследовании событий». «Не буду». Мысль была проста. Аннабель — это не все, на чем свет сошелся клином. А раз предлагают помощь, отказываться не стоит. Сами знаете, бьют — беги, а дают — бери. И первое, чем вы бы могли мне помочь, это организовать встречу с оставшимися двумя выжившими после дуэли с Фердинандом. Возможно, это что-то нам даст». «Увы, но нет», — он развел руками. «Из упомянутых вами только я имел мужество переступить через свою растоптанную гордость и продолжить обучение. А остальные практически сразу покинули стены Академии». «Это несколько упрощает наш путь, отсекая ненужные нити вследствие, но меж тем обрубает и наши возможности подобраться к сути поближе. Честно скажу, я немного надеялся на то, что эта ниточка приведет меня к убийце». «Надеюсь, ваши мысли на этом не заканчиваются?» – спросил он. «Нет», – я подмигнул ему. «Теперь нам прямая дорога к вашему обидчику. Попробуем разговорить Фердинанда». «Некромантия?» — он испуганно заозирался по сторонам. «Ну зачем же так сразу?» — примирительно я поднял руки. «Исключительно медицина и банальный осмотр. Думаю, более детальный взгляд на убиенного немного сможет приоткрыть завесу тайны. В конце концов, поймем, чем его убили». «Я не совсем понимаю», — «Зачем это нужно, но если ты настаиваешь, то почему бы и нет?» Он пожал плечами. «Отлично!» – я деловито хлопнул в ладоши. «Где у вас тут покойничков складируют? Я человек новый, еще не знаком с местным уголком покоя». «Знаешь», – хмыкнул он, – «я человек не новый, но даже я не знаю, где тут уголок покоя. Могу лишь предположить, где-то в лабораториях вашего брата-лекаря. По идее, они должны сохранить тело для родственников, будь у тех желание забрать своего выпрыска семейства». «Тогда вперед», – поднимаясь, заключил я, получая от него кивок. Мы покинули столовую, выходя небольшой аллейкой на мощенную дорожку вдоль учебных корпусов и петляя между ними, устремляясь к намеченной цели. Аль был мужчиной немногословным. Разглядывая его эмоциональную картинку, я охарактеризовал его состояние как смесь удивления с возрастающим интересом. «Ульрих!» – в спину мне прилетел зов сирены в лице Аннабель. «Стой!» Девушка догоняла нас, слегка раскрасневшись и запыхавшись от бега. «Фух!» – наконец выдала она, поравнявшись с нами. «Привет, Аль!» «Привет!» – мой новый компаньон явно растерялся при виде девушки. «Вы знакомы, получается?» «А то!» – подмигнула мне белокурая бестия. «И очень даже тесно!» «Но-но!» – остановил я, готовый сорваться с ее языка слова. «Обойдемся без подробностей». «А вы куда? Я с вами, да?» – тут же на одном дыхании выдала она. «Шикарно!» – поджал я губы. «Хотя...» «Вы, барышня, сведущий в местных достопримечательностях. Думаю, ваше присутствие будет кстати». «Так куда идем?» Она пристроилась рядышком со мной, подстраиваясь под наш шаг. «Ищем морг», – обрадовал я ее. «Не подскажешь, где у вас тут покойничков складывают до кучи?» «А вам зачем?» – удивленно округлила она глазки. «Аль хочет на прощание Фердинанду кукиш под нос сунуть», – спихнул любознашку на молчуна я. «Неправда!» Он запнулся при шаге, отчего капюшон съехал слишком низко, и ему пришлось его поправлять. «Это не я, а он!» Парень, похоже, впервые сталкивается с подобными мне шутниками. «Он, он!» — покачал я утвердительно головой Аннабель. «Сначала даже хотел ему палец отрезать, мол, на память оставлю, но я вроде его уговорил просто плюнуть ему в лицо». Парень с девушкой замерли истуканами, широко раскрыв рты и ошарашенно переводя взгляд с меня друг на друга. «Ой, ну я вас умоляю!» – я аж умилился подобной простоте душевной. «Барон шутить изволит! Закройте рты и не задавайте глупых вопросов, ибо за свое чувство юмора я в противном случае не отвечаю». Остаток пути я проделал в каком-то подозрительном шушуканье за моей спиной. Не желая, видимо, больше провоцировать господина барона на искрометный юмор, они шепотом устранили между собой белые пятна и пробелы в информации. Остановились мы уже перед непосредственно одним из корпусов академии, принадлежавших факультету лекаря, о чем свидетельствовал зеленый вымпел с какой-то крокозяброй на нем, в которую я не удосужился даже вглядываться, и уже то, что не змея, и на том спасибо. «Здесь?» – спросил я Аннабель, дожидаясь ее кивка. «Отлично!» Внутри нас ждал просторный холл, деревянная конторка с дежурным студентом, что тяжело подперев ладонью голову, а также две витиеватых белокаменных лестницы, уходящих куда-то вверх и вниз на подземные уровни корпуса. «Куда? Зачем?» – скучающий дежурный с тяжелым вздохом раскрыл перед собой журнал, видимо, собираясь отметить нас. «В морг!» – я подошел к нему поближе. «Не подскажешь, это в какую сторону?» «Конечно, подскажу!» – хмыкнул он, закрывая свой журнал и вновь возвращаясь к столь важному занятию, от которого его оторвали. «Прямо за дверь и к демонам в припрыжку, взявшись за руки, студентам запрещено, так что валите отсюда!» «Понимаете ли, любезно!» – изобразил я проникновенный тон, извлекая из своих карманов парочку серебряных монеток, выкладывая ниточкой их перед носом дежурного. «Нас тут вроде как и не было, и мы вроде как никуда не входили». «Да?» – азарт блеснул в глазах паренька. «Пока четко вижу, что вас тут не было, а вот то, что вы никуда не ходили...» «Совершенно точно никуда не ходили», – кивнул я, докладывая к уже имеющимся монеткам еще парочку вдогонку. «В морг особенно». «Да-да», – кивнул он, сметая с конторки серебро. «По правой лестнице никто вниз не спускался, не шел по коридору до конца, а потом не заходил в предпоследнюю слева дверь». «Это что такое было?» – зашипела мне страшным шепотом в ухо Аннабель. «Ты представляешь, что будет, если об этом узнают?» «Спокойно», – я придержал ее за руку. «Никто ничего не узнает. Я применил старинную секретную магию с моей далекой северной родины». «Эх», – подал голос из-за спины Аль, явно оценивший по достоинству мой ход. «Какую такую секретную магию?» – Белька наморщила лоб. «Я ничего не увидела в астральной проекции». «Да я ж говорю, магия секретная. Ее так просто не увидишь». «Что тут скажешь? Магия денег способна на настоящие чудеса. Люди слепнут, глохнут, внезапно исчезают. Все непросто под этим небом». Морг не впечатлил. Обычная комната без окон, под потолком магическая структура, ответственная за понижение температуры, и целая вереница деревянных столов, на которых под простынками хранились вереницей пациенты последнего приюта. «Ой, мамочки!» – пискнула глухо Аннабель, прячась за Аля. «Давайте быстро-быстро уйдем отсюда!» «Обязательно!» Я скинул первое покрывало, вглядываясь в лицо какого-то древнего деда под ним. «Не попали!» В общем, не попали мы раз пять, прежде чем наконец-то замерли у нужного стола, в полной тишине рассматривая бледно-меловое лицо покойного Детида. «Боги поднебесья!» – одними губами произнесла Аннабель. «Что с ним?» «Ну, помимо очевидного факта, что он коньки отбросил, состояние Фердинанда и вправду более чем удручало». Кто-то вскрыл грудную клетку покойнику, вывернув наизнанку практически все его нутро. Я в замешательстве разглядывал легкие, местами оголенную кость, не сразу даже догадавшись запустить сканирование маком для сбора информации, для чего, собственно, мы сюда и пришли. «Это странно», – Аль склонился над покойным. «Я не вижу смысла во вскрытии». «А я, кажется, вижу», – зуммер мака пикнул, выдавая мне поверхностный отчет по телу. «Из парня вырвали и унесли сердце». «Думс!» Мы переглянулись с Салем, лишь после этого догадавшись посмотреть на пол, где в бессознательном состоянии, раскинув руки, лежала Белька.